Они поговорили немного об этой книге, потом она сказала: «Представляете себе, наша собака погибла». «Неужели?» – переспросил он. «Несколько дней назад мы нашли ее уже окоченевшей. Не могу понять, от чего это произошло. А, по-моему, у вас была на редкость противная собака. Простите, пожалуйста, но бульдоги со вздернутыми носами, мордами, похожими на наглые человеческие лица, меня всегда отталкивали. Когда он глядел на кого-нибудь, уголки его губ опускались, словно он нес бремя мировой скорби. Не буду скрывать, я рад, что он околел. Как вам не стыдно?» Но он нервно прервал ее, явно желая по той или иной причине перевести разговор на другую тему. Он вдруг ни с того ни с сего заговорил об одном человеке, с которым ему когда-то довелось повстречаться и который оказался удивительно забавным. Человек этот слегка заикался, и он этого не скрывал, напротив, он старался заикаться даже нарочно, чтобы подчеркнуть свой недостаток. При этом у него были самые странные понятия о женщинах. Первым делом он обычно рассказывал одну историю про Мексику, которая в его устах звучала особенно комично. Однажды зимой там стояли трескучие морозы, термометры буквально лопались от холода, люди сутками не решались выходить из дому. Но вот в какой-то день этому человеку все же пришлось отправиться в соседний город. Он шел по пустынной местности, только изредка на пути попадались одинокие строения, а холодный ветер обжигал ему лицо. И в эту невероятную стужу из хижины, которую он уже миновал, вдруг выскакивает полуголая женщина и бежит за ним, пытаясь его догнать, и все время кричит: «У вас белый нос! Берегите свои дети, у вас отморожен нос!» У женщины в руках был ковшик, рукава у нее были засучены. Она увидела в окно совершенно чужого человека, у которого побелел нос от мороза, и она бросила свою работу и побежала за ним, чтобы его предупредить. Слыхали ли вы что-либо подобное? Она стоит с засученными руками на ледяном ветру, а на ее правой щеке появляется небольшое белое пятнышко, которое мало-помалу расползается на всю щеку. Вот не правда ли, трудно поверить? Но, несмотря на этот случай и на многие другие примеры женской самоотверженности, которые знал наш Заика, он по этой части проявлял удивительную твердолобость. «Женщины – странные, ненасытные существа», – говорил он мне, не объясняя, однако, почему он считает их такими уж странными и ненасытными. «Просто невероятно, что им иногда взбредет в голову», – говорил он и рассказывал следующую историю. «У меня был друг, который влюбился в молодую девушку, звали ее как будто Кларой, чего он только не делал, чтобы покорить сердце этой особы. Но все было напрасно. Клара и слышать о нем не желала, хотя он был красивый, вполне добропорядочный молодой человек. У этой самой Клары была сестра, на редкость уродливое, кривобокое, горбатое создание. И вот ей-то мой друг сделал в один прекрасный день предложение. Одному Богу известно, почему он так поступил. Быть может, из расчета, быть может, в самом деле влюбился, несмотря на все ее уродство. Так вот, что же делает Клара? Да, вот тут и проявилась женская натура в своем естестве. Клара бьется в истерике. Клара устраивает форменный скандал. «Он на мне хотел жениться! Он на мне хотел жениться!» – вопит она. «Но меня ему не видеть, как своих ушей. Не желаю. Ни за что на свете я не выйду за него». Thank you. что вы думаете? Он женился на ее горбатой сестре, в которую, видимо, сильно влюбился. Нет, нет. В этом-то и вся соль истории. Клара не пожелала уступить его горбунье. Да, раз он поначалу хотел жениться на ней самой, то теперь не получит и кривобокой уродки, хотя вряд ли кто-нибудь другой отважился бы предложить той руку и сердце. Таким образом, мой друг потерпел двойное фиаско. Подобных историй было у этого заики превеликое множество, и рассказывал он их чертовски забавно именно потому, что заикался. Впрочем, он вообще был весьма загадочный человек. «Я вам не наскучил?» «Нет», — ответила Дагни. «Да». Так это был, значит, весьма загадочный человек. Он был такой жадный, да при этом еще и так нечист на руку, что мог, например, срезать кожаный ремень с окна вагона в поезде и прихватить его с собой. Пригодится, мол, на что-нибудь. Да-да, он был вполне способен отмочить такую штуку. Говорят, его даже как-то поймали на мелком воровстве. Но при этом иногда под настроение он швырял деньги, не считая. Однажды, например, ему взбрело в голову устроить большую прогулку в колясках. Но знакомых в этом городе у него, увы, не было, поэтому он нанял для себя одного 24 экипажа. 23 ехали впереди порожняком, а в последнем 24-м сидел он сам, важно поглядывая на людей, прогуливающихся пешком. Да что там сидел? Восседал? Гордый как бог, он, мол, устроил такой великолепный кортеж. Нагель говорил без умолку, переходя от одной истории к другой, но успеха не имел. Дагни едва его слушала. Тогда он вдруг замолчал и собрался с мыслями. Какого черта он порит всю эту чушь? Строит из себя этакого шута горохового. Занимать молодую даму, да еще даму сердца бессмысленной болтовней об отмороженном носе и о 24 экипажах. И вдруг он вспомнил, что уже однажды опозорился, отпустив плоскую остроту насчет эскимоса и портфеля. При этом воспоминании кровь бросилась ему в лицо, он весь передернулся и замедлил шаг. Что за черт? Почему он не может совладать с собой? Какой стыд! Эти минуты, когда он несет несусветный вздор и выставляет себя в дурацком виде, унижают его и сводят на нет все, чего он добился за долгие недели. Боже мой! Что она должна думать о нем? «Сколько же дней осталось до благотворительного базара?» – спросил он. Она улыбнулась и сказала: «Почему вы все говорите, говорите? Почему вы так нервничаете?» Этот вопрос явился для него таким неожиданным, что он взглянул на нее в полной растерянности. Потом он ответил: «Фрекен Хелен, в нашу последнюю встречу я обещал вам, что если нам еще раз доведется увидеться, я буду говорить о чем угодно, но только не о том, о чем вы мне запретили говорить. Я пытаюсь сдержать свое обещание. До сих пор мне это удавалось». Голос его был глухим, сердце отчаянно колотилось. «Да», — сказала она, — «обещание надо держать. Обещание надо «держать». Эта фраза прозвучала так, словно была обращена скорее к ней самой, нежели к нему. «Еще до вашего прихода я решил попытаться сдержать свое слово. Я знал, что вас здесь встречу». «Откуда вы могли это знать?» «Я заметил ваши следы на дороге». Она вскинула на него глаза, но промолчала. А немного погодя сказала: «У вас забинтована рука? Что случилось?» «Ваш пес укусил меня», — ответил он. Они стояли и глядели друг на друга. Он стиснул руки и заговорил, хотя это было ему мучительно трудно. «Каждую ночь я приходил сюда в лес, каждую ночь я стоял под вашими окнами перед тем, как пойти спать. Простите меня, это ведь не преступление. Вы запретили мне это, но я все же приходил, тут уж ничего не поделаешь. Ваш пес укусил меня, он боролся за свою жизнь. Я убил его, я дал ему яду, потому что он всегда лаял, когда я приходил пожелать доброй ночи вашим окнам». «Вот оно что! Так значит, это вы убили нашу собаку?» «Да», — ответил он. Они по-прежнему стояли неподвижно и глядели друг на друга. Тяжело дышал. «Я готов совершить куда более ужасные вещи, чтобы только увидеть вас. Вы понятия не имеете о том, как я страдаю, как я денно и ночно всецело поглощен вами. Нет, нет, об этом вы не имеете понятия. Я разговариваю с людьми и смеюсь, я даже устраиваю веселые попойки. Этой ночью меня засидели с гости до 4 утра, и дело кончилось тем, что мы перебили все стаканы. Но даже когда я пью вместе с другими или пою с ними песни, я неотвязно думаю о вас, и это приводит меня в отчаяние. Меня ничто больше не интересует, и я просто не знаю, что со мной будет дальше. Пожалейте меня, пожалейте, не уходите еще 2 минуты. Я хочу вам кое-что сказать». «Не тревожьтесь, пожалуйста, я не буду ни пугать вас, ни обольщать, я только должен говорить с вами. Это сильнее меня». «Я вижу, что вы не образумились», — сказала она жестко. «Ведь вы мне обещали». «Да, да, да, наверное, точно не знаю. Возможно, я и обещал образумиться, но мне так трудно. У меня это так плохо получается. Ну ладно, ладно, я буду благоразумен, можете положиться на меня. Но как мне это осуществить? А, вы знаете, научите меня. Представьте себе, что я однажды чуть было не ворвался к вам в дом. Я был готов взломать вашу дверь и войти прямо к вам, даже если бы вы были не одна. Но поверьте, я изо всех сил боролся с этим наваждением. Я оговаривал вас как мог, всячески пытаясь уменьшить вашу власть надо мной. Развенчивал вас в глазах других людей. Но не подумайте, что я делал это, чтобы отомстить вам. Нет, нет. Вы должны понять, что я дошел до крайности и пытался лишь немного взбодрить себя, научиться стискивать зубы и хоть немного подняться в своих собственных глазах. Вот почему я дурно говорил о вас. Но я не знаю, помогло ли мне это. Я даже хотел уехать, хотел, но не смог. Я принялся было складывать вещи, но бросил и никуда не уехал. Как я могу уехать?» Вот, если бы вы уехали, я повсюду бы следовал за вами. И даже если бы я вас не догнал, я продолжал бы ездить по вашим следам и искал бы вас неустанно, в надежде, в конце концов, где-нибудь вас найти. А когда мне стало бы ясно, что все мои усилия тщетны, я научился бы довольствоваться все меньшим и меньшим, и радовался бы тому, что мне, быть может, удастся встретить кого-нибудь, кто прежде бывал у вас, скажем, подругу, которая когда-то держала вас за руку или которой вы улыбались в счастливые дни. Вот как я бы жил. Так могу ли я уехать отсюда? К тому же сейчас лето. Этот лес — мой храм, и все птицы здесь знают меня, они встречают меня каждое утро, склоняют на бок головки и смотрят. Я никогда не забуду, как в первый вечер, когда я приехал сюда, город был украшен флагами в вашу честь. Это произвело на меня огромное впечатление, переполнило душу странным чувством симпатии. Но вместо того, чтобы сойти на берег, я, как очарованный, ходил взад-вперед по палубе и глядел на флаги. Да, то был удивительный вечер. Но и потом мне не раз бывало так необычайно хорошо. Каждый день я хожу по той же дороге, что и вы. Иногда мне даже выпадает счастье увидеть на дороге ваши следы, вот как сегодня. И тогда я жду вас до тех пор, пока вы не возвратитесь домой. Я прячусь где-нибудь здесь, в лесу, ложусь ничком за валун и жду вас. После нашего последнего разговора я видел вас два раза, причем один раз прождал 6 часов. И все эти 6 часов я пролежал за валуном, не вставая из страха, что вы вдруг появитесь, и я попадусь вам на глаза. Бог его знает, где вы были так долго в тот день. «Я была у Андерсенов», — вдруг сказала она. «Да, да, возможно. И я все-таки дождался вас. Вы были не одна. Я видел вас хорошо и тихо послал вам свой привет из-за камня. Кто знает, что за мысль промелькнула у вас, но вы повернули в тот момент голову, поглядели на валун, за которым я лежал». «Послушайте, вы вздрогнули, словно я должна сейчас произнести вам смертный приговор. Так оно и есть. Я это прекрасно понимаю, ваши глаза стали холодны, как сталь. Да. Этому в самом деле надо положить конец, господин Нагель. Если бы вы все обдумали как следует, то сами бы поняли, что ведете себя не очень благородно по отношению к тому, кто уехал. Ведь верно. Поставьте себя на его место. Не говоря уже о том, что и мне это очень тяжело. Чего вы, собственно, от меня добиваетесь? Позвольте мне сказать вам раз и навсегда, я не нарушу данного слова. Я люблю его. Теперь, надеюсь, вам все ясно. Будьте сдержанней. Я действительно не захочу видеть вас, если вы не проявите ко мне должного уважения. Я говорю вам это совершенно откровенно. Тагни была взволнована. Губы ее дрожали, и она изо всех сил старалась сдержать слезы. Так как Нагель молчала, она добавила, «Вы можете проводить меня домой, до самого дома, если хотите, но, конечно, при условии, что не сделаете ничего такого, что будет нам обоим неприятно. Расскажите мне что-нибудь. Я буду вам благодарна, я люблю слушать». «Да!» Сказал он вдруг громким ликующим голосом, словно в нем проснулся совсем другой человек. «Да, только бы мне быть с вами! Конечно, я сейчас расскажу вам. Когда вы на меня сердитесь, вы меня словно окатываете холодной водой, и я леденею!» Они долго говорили о совершенно безразличных вещах. Шли они так медленно, что почти не двигались с места. «Какой запах!» — сказал он. «Как буйно растут после дождя трава и цветы! Не знаю, интересуют ли вас деревья. Это может показаться странным, но я чувствую какое-то таинственное родство с каждым деревом в лесу, словно я сам когда-то принадлежал лесу. Я стою здесь и гляжу вокруг, и во мне шевелятся какие-то смутные воспоминания. Они захватывают меня целиком». «Постойте минутку, постойте, прислушайтесь. Слышите, как истошно поют птицы, радуясь солнцу? Они совсем ошалели, летят прямо на нас, ничего не видят!» И они пошли дальше. «Передо мной все еще стоит тот образ, который вы вызвали в моем воображении. Лодка с парусом в виде полумесяца из голубого шелка, — сказала она, — это так красиво! Когда небо такое высокое, как сейчас, и такое глубокое, мне тоже начинает казаться, что я сама качаюсь там на волнах и ужу рыбу в серебряной удочкой. Да, верно, сидеть в такой лодке куда больше подходит вам, чем мне». Когда они дошли примерно до середины леса, она имела неосторожность спросить, «Сколько вы еще здесь пробудете?» Она тут же пожалела о своем вопросе, ей хотелось бы взять его назад, но... Она сразу успокоилась, потому что он улыбнулся и уклонился от прямого ответа. Она была ему благодарна за проявленный им такт. Он, наверное, заметил ее смущение. «Ведь я живу там, где вы», — ответил он. «Я буду жить здесь, пока у меня хватит денег», — и добавил одним словом. «Не очень долго». Она поглядела на него, тоже улыбнулась и сказала: «Не очень долго». «А я слыхала, вы богаты». На его лице снова появилось то таинственное выражение, которое бывало у него прежде. И он ответил: «Я богат?» «Послушайте, в городе ходят слухи, что я богат, что у меня, в частности, есть имение, стоящее немалую сумму. Но это все неправда, прошу вас. Не верьте этому. Все это сказки. Нет у меня никакого имения. Просто крошечный клочок земли, он принадлежит не мне одному, но и моей сестре тоже. Да и тон фактически обесценен закладными долгами. Поверьте, это истинная правда».